Глава 67. Вечером, накануне Дня Святого Андрея, лили воск. У матери получился венок из цветов или терний, неизвестно, а у него плоский лист с тенью, напоминающий Африку, и на нем крест. Сразу после этого выпал снег, клубы пара вырывались изо рта людей, которые, входя, громко топали, чтобы стряхнуть с каблуков стеклянистую массу. Движущееся хрустящее месиво на иссе превращалось в лед. Приближалось Рождество, не такое, как всегда. Пустая тарелка, которую ставят в сочельник для странника, теперь действительно была для кого-то незнакомого. А не как в прошлые годы с тихой надеждой. Вдруг приедет мать. Не Антонина. А она занималась теперь вместе с Томашем подготовкой к празднику. Сама приготовила борщок с ушками и слижики. Примечание. Польский борщок – процеженный овощной отвар, в который добавляют в пропорции приблизительно 1:1 свекольный квас. В него кладут ушки, внешне напоминающие маленькие пельмени. На Рождество в качестве начинки для ушек чаще всего используют грибы. Слижики. Маленькое печенье с маком из дрожжевого теста. Конец примечания. Слижики — это кусочки теста, скатанного в валик, которые пекут, пока они не затвердеют, как камушки. В тарелке их поливают сытой. На столе стоит полный ее кувшин. Сыта состоит из воды, меда и тертого мака. Томаша не слишком интересовали блюда между борщом и сладким. Он накладывал себе в голубую тарелку клюквенный кисель и пухнул от любимого кушанья. А сено, которое кладут под скатерть, в память о том, что младенец Иисус лежал в яслях, служило мягким матрасом для его локтей, когда он уже изнемогал от обжорства. Потом они с матерью пели колядки под елкой, и она учила его новым, незнакомым. Они зажигали конюшенный фонарь и шли на пастерку, увязая в рыхлом снегу. Примечание. Пастерка — полуночное рождественское мессо, совершаемое в память о поклонении пастухов. Конец примечания. Мать Томаша была женщиной практичной и решила, что на зиму они останутся в Гинье. В мороз переходить через границу слишком тяжело, а кроме того, надо было подождать и по другим причинам. Дела отца Томаша шли по-разному, но чаще всего скверно. После всевозможных перипетий с увольнениями он мыкал горе в должности муниципального чиновника. Хелена получала свою долю в виде земли, значит, и Текле что-то полагалось. Но чтобы раздобыть деньги, которые можно будет обменять на доллары, надо обмолотить и продать зерно, дождавшись хорошей цены. Пришла ей в голову и смелая идея, услышав о которой Хелена воскликнула: «Ты с ума сошла!» Идея заключалась в том, чтобы контрабандой провести через границу пару лошадей. Такой породы крепких, низкорослых лошадок, кроме как в Литве, нигде нет. Значит, в подарок мужу. Но ведь она одна еле пробралась. Как же с лошадьми? Глупости. Все получится. Эта граница открыта только для контрабандистов, волков и лис, ибо город Вильно поляки считали своей собственностью, а литовцы, бесправно отнятой поляками столицей, была для многих сущим наказанием. Мать выбрала коней, 4-леток, обоих буланых с темной полосой вдоль хребта. Кони эти должны были довести их до самого дома, причем она рассчитывала на свою удачливость и на то, что пограничников удастся задобрить, если поблизости не будет офицеров, и если не получится проехать так, чтобы совсем никто не заметил. Белый пух в оконных нишах и тишина, а в ней монотонное посвистывание снегирей, шелушащих семена сирени. Приближающееся путешествие пробудило в том же интерес к географии. Для этих уроков использовался немецкий «Атлас», изданный в 1852 году. Мать исправляла в нем карандашом границы государств, ибо многие из них имели теперь другие контуры. В «Атласе» не были обозначены ни Гинье, ни окрестные селения, Обижаться на это не имело смысла, но Томаш думал о картах вообще. Ты тыкаешь пальцем в какую-нибудь точку, а там под пальцем леса, поля, дороги, деревни. Ходит множество людей, и каждый из них особенный, чем-то отличающийся от других. Ты поднимаешь палец, и ничего нет. И если в костеле у него появлялся соблазн воспарить и смотреть сверху на колено преклоненных людей, то здесь ему хотелось раздобыть волшебное увеличительное стекло, которое извлекало бы из бумаги все, что там кроется. Чем больше внимания уделяешь этому пространству с его очертаниями материков, кружочками и линиями, тем больше оно привлекает. Это все равно, что взять две цифры, 1 и 2, и представлять себе, что там между ними. Если бы можно было нарисовать карту, на которой были бы обозначены все дома и люди, где каждый из них стоит или куда идет, то ведь остались бы еще лошади, коровы, собаки, кошки, разнообразные птицы, рыбы в Иссе. А если и их нарисовать, то блохи на собаке, и блестящие жуки в траве, и муравьи, и так далее. Значит, карта всегда бывает неточной. И, корпя над ней, делаешь еще одно открытие. Здесь на стуле я один, а там, под моим пальцем, задержавшимся над пустым местом, где должно быть гинье, другой. Я указываю на уменьшенного себя, и это другой я, не такой, как я здесь, но уравненный, смешанный с другими людьми. День прибавляется. Дедушка возвращался из поездки по делам в очень хорошем настроении, потому что его усилия, наконец, возымели действие. Ему обещали, что власти признают раздел гинья между ним и Хеленой. В конечном счете донос Юзефа не повредил. Юхневичи должны были переехать после Юрьева дня. Их имение действительно парцелировали. А вот уже и вербное воскресенье. Правда, без зайчиков на вербах, среди мороза и снега. В этом году весна запаздывала. Потом из-под перегнивших листьев и хвои пробивались голубые цветы печеночницы, а Томаш размышлял, что это последняя весна, и, может быть, он уже никогда сюда не вернется. Он долго бродил по парку, пока, наконец, не присмотрел местечко на склоне посреди квадратной полянки. Выкопав молодой каштан, он перенес его туда и посадил. Если когда-нибудь он снова окажется в Гинии, то первым делом побежит на эту полянку проверить, каким большим выросло его дерево. Вода в Иссе была еще ледяной, только у берега из нее высовывались первые трубочки листьев светло-зеленого цвета, а на середине отражались клубящиеся облака. Однажды на тропинке в прибрежных зарослях он встретил подругу своих детских игр Онуте. Время от времени он видел ее издалека, но теперь это произошло не так, как обычно. Она остановилась и какое-то мгновение разглядывала его, как будто с любопытством, а точнее, со странным выражением лица. Это была уже взрослая девушка. Она потупилась, а Томаш, почувствовав жар за воротником и на щеках, с суровым видом прошел мимо. За суровостью скрывалась дрожь. Но Ануте могла подумать, что он уже почти пан, пренебрегает ею. Так предполагал Томаш впоследствии, когда опасность миновала, и ему было обидно.